Глава 19. Крейсера. Мечты, мечты, где ваша сладость? Классик был прав. Мечты того, осталась лишь гадость. А вместе с мечтами ушла и солидная сумма моих сбережений. Да. Решив похулиганить на тыловых коммуникациях оппонентов моей принцесски, я долго не мучился выбором, кого из оппонентов наказать. Организацию и уровень подготовки сил Ли я знал неплохо и на абсолютно законных основаниях посчитал тех пилотов легкой добычей. Так что, выбрав ближайшую ко мне подконтрольную Ли систему, я уверенной рукой проложил курс. Относительно недалеко. Всего-то 150-160 света лет. Прыжков так 10-12. Из расчета по 2-4 минуты на прыжок я планировал заправляться у каждой звезды, совсем рядом и совсем быстро. Я попрыгал. Рутина, хорошо известная любому пилоту. Вываливаюсь у светила, делаю его облет, пополняя баки, и следующий прыжок. Зачем у каждой заправляться? Да просто предпочитаю иметь полный бак. Мало ли что по пути случится. Вот совсем недавно один мой знакомый пилот-исследователь, как он себя называет, решил к центру галактики смотаться. Селфи ему, видите ли, захотелось сделать на фоне ядра. Ядра галактики. Ну, он и ломанулся. В принципе, он все правильно сделал. Забил трюм своего искателя баками, топливо-сосалку хорошую поставил и полетел. И аккурат, когда у него от топлива едва четверть осталось, он себя обнаружил в скоплении мертвых и умирающих звезд. Светило-то есть, а топливо с них шиш. И не назад вернуться не хватит, не дальше лететь, там опять дохлые. Перелопатив карту, он нашел таки звездочку, где заправиться смог. Но нервов он себе сжег прилично. А оно мне такое надо? Не. Так что я двигался неторопливо, постоянно пополняя запас горючки в баках. Вот и искомая система. Заправляюсь и вдруг обнаруживаю, что мне здесь не рады. Комп высвечивает предупреждение. К вам, то есть ко мне, тут враждебное отношение. Странно. С чего бы это вдруг? Разошлись-то мирно, без ругани. Наверное, там все же заметили недостачу нескольких контов с рисом. Что им жалко, что ли? Сами виноваты. Приучили к рису. Вот я только на дорожку и прихватил за чуток. Ну, еще и соуса. Как же рис и без соуса есть? А саке я вообще всего 3 тонны взял. Вот жматые мелочные. Начинаю патрулировать их коммуникации в поиске потенциальных жертв. Пусто. Движение-то тут активное, да, но вот нужных мне, каких-то адвокатов-защитников, нет. Проверил уже с 2 десятка кораблей. Нет. Странно. Должны быть. Ухожу вертикально вверх от плоскости эклиптики системы и начинаю искать распечатку с описанием списка кораблей в этой системе, за которую мне награда положена. А вверх ухожу, чтобы, пока я с бумажками вожусь, меня б никто не дернул. Нахожу нужный лист. Так, верно, адвокаты. А почему их нет тут? Может, конференция у них какая? Пропустил в новостях? Хотя нет, не помню ничего подобного. И пока мой кайман карабкается ввысь, изучая бумаги. Ах ты ж! Мой косяк. Тут четко прописаны ареалы обитания моих жертв. Выбираю ближайшую зону, сближаюсь. Маркер указывает на узкую, с моей дистанции, щель между кольцами местного Сатурна и самой планетой. Направляюсь туда и штатно выхожу из сверхскоростного режима. А тут весело. По мере моего приближения, радар расцветает отметками кораблей, участвующих в сражении. В основном красными. Да, это я успешно зашел. Аккуратно облетаю заваруху по дуге, выбирая подходящую жертву, и быстро нахожу отбившуюся от общей кучи парочку Ханта и Аврору. Они увлечены боем с местной охраной. Сближаюсь на дистанцию боя своих лазеров и открываю огонь. Аврора от слаженного залпа 5 моих лазеров моментально теряет щиты. Ну, другого я и не ожидал. Хант тут же бросает свою цель и переключается на меня. Пофиг. Продолжаю обрабатывать цель. Бжжж. Ее корпус украсился сразу 4 яркими бороздами от моего огня. Комп докладывает. Целостность корпуса цели нарушена. 70%. Окей, так держать. Пип! Что за хрень? Мои турельки умолкают. Черт, черт, черт! Четыре турели моментально опустошили боевую батарею и теперь плюются короткими импульсами. Перекидываю всю энергию на оружие. 30%. Вот так-то лучше. 12%. Бабах! Аврора взрывается. На ваш счет зачислено 10 марок меритов, информирует меня комп. Для получения следует прибыть в трон... Да знаю, знаю. Полупетля, и я захожу на второго. Он вертится, пытаясь сбить прицел. А вот хрен тебе. Щиты цели сбиты. Отлично. Потек корпус. Хорошо. Так держать. А не сложное это дело тут марки мериты собирать? Я так, пожалуй, за пару дней и соберу на третий ранг. Правда, ждать 4 недели, пока мою подноготную СБ-принцессы проверять будет. Ну да ничего, подожду. А там и секретный щит, новейшую разработку дадут, да и саму увижу. А там... Из розовых мечтаний меня возвращает панический вопль компа. Перегрев, перегрев, критический перегрев систем. Что за нахрен? Смотрю, да, действительно, температура зашкаливает. Уже выше 120 градусов. Эк, я замечтался. С чего бы это вдруг? Перекидываю энергию обратно на системы. Температура начинает медленно спадать. Но умолкает так радующий слух «вжжжж» орудий. Черт. Хантер, имея не более 20% корпуса, начинает отрываться. Преследую, и когда он оказывается в зоне досягаемости, перебрасываю энергию опять на стволы. Благо, температура упала до приемлемых 50 градусов. Бабах! Он взрывается. Вам начислено 10... Знаю, знаю. Не, ну в принципе, если не щелкать клювом, то жить можно. Разворачиваюсь и ложусь на курс к общему замесу. Подлетаю. Ого, а радар конкретно так покраснел. Желтеньких, нейтральных камней сил практически не осталось. Эх, как бы поаккуратнее мне б еще кого выцепить. Опять двигаюсь по краю. Осматриваюсь. Так, леди, нафиг. Все те же 10 марок, а возни с ней. Кайман, ну это можно. А ближе-то и нет никого. Выцеливаю его и открываю огонь. Щиты с него сбиваю моментально и начинаю пилить корпус. Все по плану. Он медленно, но верно теряет элементы брони, и мои лазеры все глубже и глубже проникают в его тушку. Отслеживаю состояние запаса энергии и нагрева, постоянно перекидывая энергопотоки корабля. 30%. Хорошо. Внезапно, я и понять не успел, как это произошло, на меня вываливается звено злых пилотов. «Твоя попалась, твоя наказать, воровать нет!» «Что? Меня опознали?» Начинаю вертеться, стараюсь не упустить его из прицела. «Сдохни, тварь!» Отже мелочные, мелкие и ничтожные личности. Ну, сейчас я с Кайманом разберусь. Опа! Щиты катастрофически быстро проседают. Пофиг, есть батарейка. Как там в песне, если я заменю батарейки... Щелк. Щиты начинают наливаться энергией. Вот, еще чуть-чуть и будут полными, но тут меня накрывает хорошо организованный залп оппонентов. Пип! Писец щитам. А это уже очень плохо. Плюю на крокодила. Эх, от него 3% всего осталось. И начинаю крутиться, целясь в пустое пространство. Ничего. Отойду, перезаряжусь и вернусь. Взгляд на радар. Да блин! По мне работает с десяток, нет, больше кораблей. Делаю широкую полубочку, пытаясь выскочить из-под их огня. Удачно. Мимо проносятся просто реки энергий, щедро сдобренных картечью. Вот же суки! Перекидываю энергию на движки. Ну, выносите, родимые. Жму форсаж. Отрываюсь. Полупетля. Почти вырвался. Корабль временами трясет от попаданий. Смотрю на состояние моего крокодильчика. Эх, корпус 76%. Пике и поворотом, не знаю, как эта фигура называется, но на середине пике делаю несколько оборотов вокруг оси и, не прекращая вращение, перехожу в пике. Все это — пике, свечка, относительно плоскости колец этого Сатурна. Корабль опять вздрагивает, но попаданий уже гораздо меньше. Уф, вырвался. Почти. Корпус 61%. Выравниваюсь параллельно кольцам и начинаю делать дугу. Ну все, твари, вы меня достали. Взгляд на радар. За мной следует около 15 кораблей, азартно подгоняя меня залпами. Делаю небольшие горки, сбивая им прицел. Корабль опять вздрагивает. Корпус, мой любимый, любовно окрашенный корпус корабля, 48%. Твари. Моя месть будет ужасна. Корабль опять вздрагивает. 44%. Внимание! Повреждены ускорители. Форсаж невозможен. Что? Безрезультатно жму форсаж. Кнопка щелкает, но и только. Черт! Суки! А звено из грифов быстро приближается, оторвавшись от остальной группы. Не, пора уносить ноги. Жму кнопку гипердрайва. Начата зарядка гиперпривода. Ожидайте. Как же медленно растет полоска готовности. Кручусь. Корабль вздрагивает. 33%. Суки, убью. Всех. Медленно. Внимание, гипердвигатель поврежден. Переход на сверхскорость невозможен. 10%. Кручусь как могу. Особо не помогает. С противным треском лопается стекло кокпита, и меня накрывает тишина. 6%. Ладно, это мы проходили. Итак, сяду. Жизнеобеспечение минут на 30 хватит. Мне бы только оторваться. Взрыва не слышу. Просто кабину заливает что-то белое, и резко пропадает свет. Открываю глаза и обнаруживаю себя на койке клон-центра. Уж что-что, а это место я хорошо знаю. Увы, я тут бываю довольно часто. Эх, сбили таки гады. Ничего, главное не терять присутствие духа. Хотя на душе погано. Сбили? И кто? Тупые рисоеды? Хотя, пытаюсь быть с собой честным, раз сбили, значит, не такие уж и тупые. А тогда что, я тупой? Не, это исключено. Я точно не виноват в своей смерти. Это они неправильные. Угу. И мед, то есть саке, делают неправильное. И много их было. Вот, точно. Они меня, такого хорошего и благородного, толпой завалили. Рассматриваю эту версию с разных углов. Вроде вполне убедительно. Так и буду говорить, затоптали массой. 10 на 1, не, 50 на 1. Я бился как лев, завалил, много. Но они подло зашли со спины и... Нет, вот про то, что они со спины могли сделать, лучше не надо. Просто толпой накинулись. Ну, вот как-то так и буду всем рассказывать. Одеваюсь и выхожу в коридор. Тут меня уже ждет страховой агент. «Восстанавливать будете корабль?» «Угу», — протягивает мне планшет. «Тут подтвердите». Ставлю закорючку и визирую отпечатком пальца. «Все, спасибо. Ваш корабль будет готов через час». «Платформа», — он сверяется с планшетом. «Платформа номер 7». «На счастье! Удачи вам!» Откланивается и уходит. Прислоняюсь к стенке коридора. Однако, 8 с жирным хвостом лямов. Жирок-то еще есть. Но еще 4-5 таких смертей, и все, я на нуле. Срочно нужен канал финансовой подпитки. Двигаю в бар. Час все одно делать нечего. Вот перекурю, сниму стресс и подумаю. Сижу в баре, под пивко копаюсь в базе данных по силам галактики. Так, лю я пока не люблю. Но я вернусь, ждите. Что еще есть? Ага, вот у федералов можно вот этот тип валить. ОТК, отметим. А лететь куда? Не, 200 светолет далеко. Нужно что-то поближе. Мелкие силы? Далеко, далеко. Печально, все доступные силы далеко. Не менее 190, 200 с лишним светолет. А что ближе есть? Копаюсь дальше, просто просматривая все подряд. О, Братья-имперцы. И недалеко. Всего-то 90 светолет. Интересно. Читаю описание. Бла-бла-бла, коварно предавший, угу, осквернивший, незаконная узурпация. А то топливо, конфискованное у ренегатских кораблей снабжение, будет обменено на марки. Хм, а это по мне. Расплачиваюсь и иду к кораблю. Ну, здравствуй, мой новый старый друг. Надеюсь, мы с тобой будем вместе так же долго, как и с твоим предшественником. Забираюсь в кресло и проверяю системы. Все на месте. В отличном состоянии. Окей. Курс на территории Ренегата. Прибываю в систему и начинаю крейсерствовать на его коммуникациях. Буквально через пару минут засекаю транспорт снабжения. Шерп. Он неспешно ползет по своим делам. Пристраиваюсь ему в хвост и быстро выбрасываю его в обычное пространство. Не слушая возмущенных воплей, открываю огонь. Ну что Шерп может мне сделать? Только орать и звать помощь. Увы, но он лопается до прихода подмоги. По пространству разлетаются его обломки и пара кантов с топливом. Забираю их себе в трюм. Ну вот, пара тонн есть и прицепом штраф за нападение. Копеечный. Пофиг. Разгон, и я на сверхскорости. Продолжаю сканирование. О, еще один. Буханка. Ну, этот кирпич мне хорошо знаком. Сколько времени я провел за штурвалом такого транспорта? Эх, хорошая машинка. Была. Выдергиваю его и атакую. Он сопротивляется и даже пытается отстреливаться. Жалкая, с моей стороны прицела, попытка. Взрыв, и он распадается на куски. А где топливо? Пусто. Вот же невезуха. Продолжаю поиски. Пусто, пусто. Опа! Манта. А это может быть жирненький кусочек. Тоже помню такой корабль. На нем-то я и приподнялся. Денег зарабатывал. Ух! Выдергиваю. Открываю огонь. Он отвечает своими турельками. Черт, больно же! Хорошо ссадит чертяка. Применяю батарейку. Он умудряется сбить треть моих щитов. Лихо. Просматриваю его данные. Что он дерзкий-то такой? Хм, элита. Однако тут придется повозиться. Сбиваю его щиты и просаживаю корпус на треть. Пытаюсь выбить ворота его грузового люка. Он резво для такой туши вертится, я мажу. 50%. Да куда ты денешься? Внимание, опасность перегрева. Внимание. Блять, как не вовремя-то. Перекидываю энергию. Столбик температуры начинает медленно ползти вниз. Стволы, увы, умолкают. Ничего, никуда ты не денешься. Еще раз подкачиваю щиты. Все, температура норм. Перекидываю всю энергию на стволы. 30%. На радаре появляются засветки. Полиция. Успел таки вызвать, гад. Жму форсаж и разрываю с ним дистанцию. С полицаями, а их вывалилось около 5, драться не хочется. Ухожу на сверхскорость. Не густо. Всего пара кантов. Ладно, на безрыбье и рыбу раком. Курс домой, то есть на тронный мир. Прыгаю, заправляюсь и снова прыгаю. В одной из систем меня прямо во время заправки кто-то пытается выдернуть. Эккий наглец. Даже интересно, кто это борзый такой? Поддаюсь на интердикт, и мы оказываемся в обычном пространстве. «Я убью тебя! Порву на части! Твой прах будет вечно быть в пустоте и темноте!» — орёт кто-то сквозь маску шлема. Пожимаю плечами и активирую стволы. «Уважаемый!» — говорю ему. «Тут светло, звездаш рядом, так что ошиблись вы!» Он просто рычит что-то нечленораздельное и идет в атаку. «На Авроре! На моего каймана!» Еще раз пожимаю плечами. «Ну, если он так хочет...» Сходимся, заранее открыв огонь. Оба маневрируем, пытаясь сбить прицел друг у друга. Мне это удается, ему нет. Турельки уже вцепились в него и не хотят отпускать. Даю ручку от себя, пропуская и удерживая его в верхней полусфере. Одновременно переключаю тягу на реверс, чтобы он не ушел из зоны покрытия моего оружия. И ручку на себя. Он снова оказывается передо мной. Но уже без щитов. Еще пару мгновений, и он взрывается. И чего он полез-то? Спокойно прибываю на станцию и сдаю топливо. Не густо. Но 5 марок за конт. Это ж сколько мне горбатиться-то нужно, чтобы до аудиенции у ее высочества дойти-то? Каперство — дело, конечно, веселое, но вот как-то не очень прибыльное. Хотя, может, я не там копаю? Итог дня — жалкие 10 марок. Да таская рекламную литературу, я больше заработал. Вздыхаю и иду за той литературой. Загружаю свои 10 тонн и прыгаю в ближайшую систему. Сдаю. Эх, крохи и скука. Вылетаю обратно. По ошибке выхожу на сверхскорость вместо гипера. Чертыхаюсь и прокладываю курс. Рука уже тянется к кнопке прыжка, как в голову приходит идея. А не проверить ли мне, кто тут шляется? А вдруг пиратик какой? Все плюс на карман. Начинаю сканить окружающие меня корабли. Транспорт. Надо сканер груза поставить, хоть буду видеть, есть там вкусняшки или нет. Тройка патрульных. Просто пилот на искателе куда-то спешит. Еще транспорт. Стайер. Стайер? На экране сканера загорается надпись. «Внимание! Обнаружен враг! Внимание! Враг!» Выжимаю газ и рву на перехват. Вываливаемся в обычное пространство. «Как посмел? Да ты знаешь, кто я? Да я твой корабль шатал, твою принцессу вертел!» «Вай, тебя ша вертеть буду, мальчик!» Наезжает он на меня. «Ну давай-давай, вертелка!» Отвечаю. Открываем огонь. Не ожидал, что Стайер такой верткий, но мой кайман тоже крутится хорошо, не зря ж я топовый маневровый на него ставил. Он пытается зайти ко мне с брюха. Я не даю, поворачиваю корпус, удерживая его в прицеле. Ему это надоедает, и он пытается оторваться, делает свечку, рассыпая за собой хвост из кусочков фольги, сбивающих мой прицел. Турели начинают мазать, и я, врубив форсаж, проскакиваю сквозь этот расплывающийся в пространстве хвост, также устремляюсь вверх. Он пытается накрыть меня картечью, но мое рыскание по курсу, а турелям-то плевать, приводит к тому, что его залпы проносятся мимо. Его корпус, несмотря на то, что мой капаситор показывает дно, рассыпается. «А-а-а, шайтан, я твой!» Окончание фразы растворяется во взрыве. «Вам начислено 400 кредитов за уничтожение врага короны», извещает меня комп. «Сколько? 400? За врага короны? Они издеваются? Да у меня в гальюне освежитель воздуха с ароматом хвойный лес и то дороже стоит». «Не, нафиг такую защиту короны». Прыгаю в тронный мир, по сути, сочиняя в уме петицию о повышении выплат. Пока лечу к станции, продолжая сочинять, чисто автоматически сканирую корабли. «Что? Опять враг? На камбале? Он что, совсем нас не уважает?» Выдергиваю и быстро валю. Ну, вы понимаете, что такое камба и что такое кайман. Рыбка даже булькнуть не успела, как мои стволы порвали ее хрупкую тушку на куски. Вам начислено 400 кредитов за уничтожение врага короны. Хм, а десяток рыбин уже 4 куска. Если б еще и марки давали. Паркуюсь и иду обедать. В столовке меня неприятно удивляет меню. Где все разнообразие? Салат из водорослей и псевдопланктона. Суп крупяной яловый. Каша постная. Компота нет. Иду к повару. «Ты что, морда тыловая, творишь? Что я жрать должен? Мясо где?» «Я требую мяса. Тебе по буквам произнести?» «Не шуми, чего разорался? Кризис у нас. Нет жратвы. Так что ешь, что даю, или проваливай». Успокаиваюсь. Что-то я нервный стал. Устал, наверное. «Что, и вправду мяса нет?» Он отрицательно качает головой. «Все кончилось. Вон доску объявлений глянь». Смотрю на доску. «Дела». В разделе «Окажи помощь станции» только панические вопли. «Помогите деньгами» и пара объявлений о срочной закупке мяса. Одно даже имеет примечание. «Поставщик при успешном выполнении задания может претендовать на звание поставщик двора». Охренеть. Так и не пожрав, иду за очередной партией макулатуры. Вылетаю, по пути прикидывая, где б мясцом разжиться. Прибываю на станцию, сдаю рекламный хлам и на рынок. Упс, и тут мяса нет. Совсем. Завязываю разговор с торговцем фруктами. «А мясо-то у вас тут есть?» «Эх, мил человек, где ж ты раньше-то был? Нету его. Уже, почитай, с месяц как». «Как это? Автоферма же вроде в порядке». Так-то оно так. Только у нас тут мясная чума проявилась. Что? Ну, я-то точно не знаю. То ли вирус в ПО автоферм, то ли биологическая гадость просочилась. Но гонят фабрики не мясо, а совсем противоположное ему. И знаешь, что интересно? Это все началось аккурат после введения против нас санкций, так что... Он разводит руками. Своего производства нет, никак не восстановят. А привозного тоже нет, запрет поставок. Он вздыхает. Ты вот фруктов возьми, они хорошие, сам растил. Забиваю трюм фруктами и возвращаюсь. Фрукты у меня моментально выкупают. Небольшой, но навар. Эх, найти б мясца, гешефт получше бы был. Ладно, этим я завтра займусь. Сейчас нужно прикинуть, что в корабле менять. Не нравится мне, как турельки работают. Бьют без перерыва. Может, заменить их на простые, доворотные стволы? Конечно, мертвые зоны появятся, но энергию поэкономлю. Еще нужно дронов закупить, чтобы трюм жертвы взламывали. И транспортных, чтобы сами перетаскивали честно спертые в мой. Эх, опять траты и траты.